Интерлюдия 4. Патрульный экипаж. Сальские степи. В очередной раз Лара Лерон, помощница пилота Небула Эвр, пришла на службу раньше на полчаса. Лара с детства мечтала стать пилотом, как все в ее семье. Ее прародителем был Лерон, пилот разведывательного корвета, когда титаны прибыли на планету Земля. Ларе недавно исполнилось 30 лет. Но по меркам титанов она была еще юной девицей. Вот налетает 50 лет полетов, тогда ее начнут воспринимать всерьез на службе. Если повезет, то попадет стажером на звездолеты. Тогда сможет летать в космосе. Лара взяла планшет, начала обходить по кругу атмосферный бот, записывая результаты осмотра. Ее командир, Небул Эвр, придя на службу, отправится получать летное задание. Так что осмотр она проведет без него, что вполне допускается служебным уставом. Закончив с внешним осмотром бота, Лара забралась в кабину, усевшись в свое кресло, второго пилота. Девушка включила приборы электроснабжения, вывела на мониторе программу диагностики всех узлов. Искусственный интеллект бота выдал заключение, что летательный аппарат находится в рабочем состоянии. Чтобы себя чем-то занять, девушка достала игольник, провела неполную разборку личного оружия. Проверила запасные обоймы, заряды полные. Осмотрела баллоны, которые также используются для оружия. Послышался голос Небула. «Лара, ты здесь?» — басовитым голосом спрашивал Небул. «Здесь. Осмотр провела. Диагностику выполнила», — ответила Лара, покидая кресло второго пилота и выходя наружу. «Сегодня у нас с тобой полет на большой континент. Повезем медиков и техников, которых отправляют в длительную командировку. Маршрут знакомый. Мы с тобой пару раз туда летали. Координаты? Сальские степи», — сообщил Небул о летном задании. «Где пройдет загрузка?» — спросила Лара. «Сюда подвезут все ящики. Старшим летит Вентус Фур. Ты вроде с ним знакома. Врач-биолог. Будет жить среди дикарей очень неопределенное время», — улыбнулся Небул, а Лара не поняла, что так веселит ее напарника. «Ну да. Она встречалась 5 лет назад с Вентусом, но не сложилось. Хотя биолог звал ее замуж. Вентус из рода титанов. Семья Лары одобрила бы такой брак, несмотря на то, что Вентус старше Лары на 44 года. Но что такое возраст для титанов? Все титаны долгожители, так что 40 лет всего лишь миг, на который никто не обратит внимания». Лара отказала Вентусу на его предложение. Девушка хотела мужа-пилота, чтобы так же, как ее предок Лярон, быть семейным экипажем. Лара еще раз глянула на Небула. Мужчина ей нравился. Вот если он сделает предложение, то она обязательно согласится. «А чего ты такой довольный, будто получил новое звание?» — все же спросила Лара. «Просто так. Пока летим, у вас будет возможность вспомнить романтические годы». Небул вновь расплылся в довольной улыбке. Лара продолжила бы пикировку в диалоге, но в ангар въехал грузовой электрокар, а вслед за ним вошла группа людей в количестве 5 человек. Второй пилот улыбнулась и пошла, виляя задом, к специалистам-медикам, так как заметила Вентуса. Ей хотелось позлить Небула. А еще лучше, если бы он приревновал. А то ишь какой, совсем не оказывает ей знаки внимания. «Привет, Вентус. Что, везем?» — поздоровалась Лара с бывшим бойфрендом. «Привет, Лара. В командировку нас отправляют, вахтовый метод. Месяц наша бригада работает, потом нас сменят. Не могу понять, зачем дикарям в степи ставить биопротезы. Нет, я понимаю, когда выезжаем в Римскую империю. Как минимум там есть чем развлечь себя. Хоть и приходится переодеваться в маскарад, чтобы не отличаться от местных. А везем препараты, металлическую стружку и добавки к биоматериалам. Будем на месте использовать 3D-принтер. Его тоже, кстати, везем с собой. Так будет удобнее. Сняли размеры, загрузил биомассу и добавки. На выходе получаем протез», — ответил Вентус. «Развлекаться тебе твой рост не мешает? Люди ниже нас по росту?» — заинтересовалась Лара. «Эх, Лара! Когда-то были времена, что титаны достигали роста до 2,5 метров. Мельчаем со временем. Только наши прадеды достигали солидного роста. Вот у меня всего 2 метра рост. У тебя, если я не ошибаюсь, 190 сантиметров. Да и твой пилот не особо выделяется, насколько я вижу. А все идет от того, что мы вынуждены заключать браки с гомунами или вообще с людьми, чтобы не произошло вырождение родов. Евгеника — наука серьезная. С ней шутить нельзя, — начал подробно объяснять Вентус. Слушая своего бывшего парня, Лара искоса поглядывала на Небула. И она кое-что заметила. Небул пытался делать безразличное выражение лица, но ему плохо это удавалось. Медики начали грузить свой багаж, а через полчаса патрульный бот запросил разрешение на вылет. Уже сидя в кресле второго пилота, Лара решила уточнить у своего напарника. «Летим в Вежууды? Так, кажется, называется селение дикарей. Там вроде церковь стоит». «Точно. Садиться будем ночью, чтобы не привлекать внимание дикарей. Еще по пути нам с тобой надо будет отловить беспилотники, что кружат над степью», — сообщил Небул. «Служба безопасности совсем рехнулись со своей подозрительностью. Зачем следят за дикарями? Делать им нечего, что ли?» — проворчала Лара. Отлавливать беспилотники, которые летают в свободном полете, занятие нудное. Кроме этого, придется снимать показания видео для службы безопасности. «Наше дело маленькое. Получили задание, выполнили», — усмехнулся Небул, добавляя оборотов двигателю бота.